Добрый день, я поздравляю всех, приветствую всех нашим очередным виртуальным уроком. Как обычно, со мной рядом мой ученик-помощник Саша Козлов. Он ждет ваших вопросов и будет нам это вовремя и оперативно передавать. А мы с вами просто напомним только друг другу о том, что впереди перед нами Конгресс 2009, первый конгресс в этом новом году. И все, что говорится о нем, все, что надо прочитать, заранее записаться, и все, что надо с ним делать, с этим конгрессом, написано на www.kabbalagroup.info. Я вас прошу не забыть туда зайти, подписаться, записаться. Те, кто не могут приехать, неважно, все равно пускай там находятся и изучают все материалы, которые там есть. Они будут туда выставляться по мере нашего движения к Конгрессу. А сейчас мы с вами продолжим нашу тему. Мы изучаем с вами предисловие к учению о десяти сферотах. Это предисловие самое большое, самое емкое, самое трудное, самое объемное, включающее всю науку Каббала, все движения человека к цели. В общем, конечно. И оно не заменяет, конечно, всего остального. Но оно обобщает в себе все. И мы с вами находимся в части, которая начинается с пункта 69-го, и озаглавлена она мною как «Четыре ступени любви». Почему любви вообще? А потому что это свойство Творца. Любовь – это не гормонная, не хромосомная, не платоническая, не психиатрическая. А любовь – это значит, когда человек оставляет свое желание, которое является всей его материей, и принимает во внимание материю другого, то есть его желание, и начинает их наполнять вместо себя, вместо своего желания, своей материи. То есть в этом подъеме над собой, в этом своем действии относительно другого, он проявляет себя как Творец, который тоже создал желания человека для того, чтобы их наполнить. А затем отдал это человеку делать. Вот. Творец. Он создал желание. Для того, чтобы его наполнить. А затем скрылся. Перекрыл свое наполнение. Осталось желание пустым. Но что он сделал? Он разбил это желание на множество желаний частных и дал возможность каждому относиться к другим желаниям, к этому общему, короче говоря, желанию, как он сам, Творец, как он это делает. Он возбуждает в человеке точку, которая называется точкой в сердце, которая является его частью, частью Творца. То есть вот во мне есть эта точка в сердце. Если я захочу с этой точкой работать, я тогда вот свое вот это вот эгоистическое желание свое приспосабливаю так, чтобы относиться ко всем как Творец. В таком случае я получаю от Творца тот же свет, то же наполнение. И относительно других выступаю как Он. И также ты... И также он, и так далее. И так каждый из нас становится в этом равным Творцу. Вот что нам дал Творец таким образом. Сначала наполнил нас, создал желание, а потом отключился от нас и дал возможность, чтобы мы вот так вот друг к другу относились. Каждый становится при этом, каждый равен Творцу, каждый пропускает через себя весь свет бесконечности на все это созданное Творцом желание, то есть каждый по своей силе, по своему действию, по своей высоте духовной, по своему наполнению, поскольку через него проходит весь свет бесконечности, каждый равен Творцу. Как все просто, но как все непросто реализовать. Как это сделать, мы с вами изучаем. И поэтому наше движение к этому состоянию, где я отказываюсь от своего вот этого вот желания. Желание. Я напишу тут частное. Частное желание. Когда я от него отказываюсь, эгоистическое, и работаю с точки в сердце, которая называется у меня душа, та часть Творца свыше, так называемая, душа – это часть Творца свыше, точка, которая толкает меня на правильную связь с другими. Если я правильно это реализую, то я подключаюсь через вот это мое частное желание, оно так называется потом у меня Ахаб, а точка эта свыше называется Гальгаль Тайнаем. И таким образом, подключаясь к остальным душам, я становлюсь равным Творцу. И поскольку все мои действия от начала и до конца в этом исправлении направлены на то, чтобы все желания, которые есть вне меня, принять их в себя как свои и наполнить их, вот это вот отношение к ним называется любовь. Поэтому все, что я прохожу в своем пути исправления, называется стадией любви. И всего у нас есть таких 4 ступени или 4 стадии любви. Так называется. Так и говорит Баалюсалам в пункте 69 предисловии. Существует 4 уровня любви к ближнему или любви к Творцу, что одно и то же. Какие они? Сейчас мы с вами будем чертить постепенно, но я буду разговаривать, читать и комментировать. Пункт 70 и 71, они практически представляют собой один пункт. Говорит он так. Первая ступень этого моего исправления к достижению любви, то есть полной отдачи, полного подобия к Творцу, называется зависимая любовь. Когда вследствие получаемого наслаждения обнаруживают они, как люди в этом мире, что причиняли друг другу раньше зло, ненавидели друг друга, но не хотят об этом вспоминать. Значит, первая стадия, мы ее будем писать снизу вверх. Так? Первая стадия – это вспоминают прошлое. Прошлое плохое, отрицательное. Хотя не хотят вспоминать, но не хотят. То есть они уже понимают, что надо им приподняться над этим. То есть люди, которые вот сейчас вот решили, что мы должны достичь уровня включения друг друга, любви друг к другу, иначе нам никуда не деться. Вы знаете, я прочитал недавно в газете, в интернетовской, не помню точно в какой, что министр иностранных дел Лавров, министр иностранных дел? Да, Сергей Лавров, он на брифинге ассоциации какой-то внешней торговли российской, он заявил, что все страны, Америка, Европа, Россия должны объединиться для того, чтобы преодолеть экономический кризис, и сейчас не время вообще и не место заниматься различными разборками. Понимаете, это большое заявление. И вот оно говорит нам об этой первой стадии любви. Мы понимаем, что до любви еще очень далеко, но уже осознание того, что нам надо быть связанным друг с другом, а иначе мы никуда не дойдем, мы только будем вредить сами себе. Это нас обязывает, хотя мы и находимся еще в абсолютно начальном этапе связи между собой, не желать вспоминать прошлое. Не надо вспоминать прошлое. Ничего оно не дает. Мы были совсем в других условиях, совсем в других желаниях, совсем в других качествах. Оставим это все в покое. Было, было. А сейчас мы должны выйти на другой уровень. Вот об этом он говорит. Кстати говоря, несмотря на то, что он политик, конечно, если бы все изменилось, то он бы вернулся бы обратно к прошлому. Да это наш эгоизм, это нормальный наш эгоизм. Но мы должны понимать, что к прошлому возврата не будет, никуда не денешься, и поэтому заставляют нас, как каждого из нас, так целые страны, так и весь мир. То есть мы должны просто-напросто подняться над нашим прошлым. Поэтому первая ступень называется «зависимая любовь», вследствие получаемого наслаждения. Какое наслаждение? Впереди нас ждет более лучшее состояние, чем в прошлом. В таком случае есть тут две стадии в этой первой ступени. Первая, когда они причиняли друг другу зло и поэтому ненавидели друг друга, но не хотят вспоминать об этом. Это то, что он говорил, господин Лавров. И второе, когда они уже начинают ощущать, что они приносили друг другу пользу, и поэтому воспоминания в них возникают только хорошие. Откуда такое может быть? Кто там любил друг друга когда-то, что они приносили друг другу пользу? Дело в том, что мы говорим о особом пути, который мы будем с вами еще проходить. Каббалисты его уже проходят, проходили, и поэтому они нам объясняют. Государства, страны, народы этого еще не проходили, так что успокойтесь, народы, и послушайте, что будет. С помощью изучения Каббалы и Высшего Света, об этом Лавров пока еще не говорил, но неважно, вот, будет следующая стадия. В этой первой стадии А и Б. Когда они, значит, будут думать о том, что только польза и добро. Было в прошлом. Как же может быть в прошлом добро и польза, если готовы были съесть друг друга? А они сейчас начинают понимать с помощью высшего света, что на самом деле это не так. Это свет их толкал вперед, и все это делал свет, для того, чтобы они на самом деле сблизились друг с другом. Только они, как эгоисты, не могли по-другому сближаться, как вот подтыкать друг друга, как поругаться друг с другом и так далее. Но это все было внутреннее управление светом. И сейчас они его раскрывают, когда они все глубже и глубже проникают в природу этого высшего управления. Они начинают понимать, что это все было только в пользу и к добру. Только они в своих эгоистических желаниях не могли по-другому действовать. И вот так это выражали между собой. Знаете, когда любимые ругаются. Вот ругается, прямо кипит весь. А внутри любовь. Почему? А потому что наш эгоизм вот так вот действует двояко. Вторая ступень после этой. То есть это первая ступень. Начертим ее вот так вот. Первая. А и Б. Вторая ступень. Независящая ни от чего любовь. Опять-таки, все эти ступени вследствие того, что свет воздействует на человека или на общество, или на всю цивилизацию. Неважно. Независящая ни от чего любовь. Человек узнал, что Творец всегда добр, и в ответ бескорыстно любит его, сливается с ним. Но из отношения Творца к другим эта любовь имеет градации. То есть, это вторая ступень любви, независимая. Любовь. Добро. Добро. Слияние. Слияние. И оно имеет такие в себе еще подпункты. Неабсолютная любовь и абсолютная. Значит, эта любовь называется зависимая. Это независимая. Значит, первое. Это неполная любовь. И второе, Б, это абсолютная, вечная. Смотрите, какие вещи-то красивые говорят нам каббалисты. Какая лирика. Что же значит эти два свойства состояния? не абсолютная любовь, это надо было по-другому. А внизу и Б наверху. Я напишу тут. А. Неполная, несовершенная. Это до того, как узнал отношение Творца ко всем другим. То есть человек должен проверить отношение Творца абсолютно ко всем, от как он это знает. А вот он пытается соединиться со всеми желаниями остальными, со всеми прочими душами. И когда он находит контакт, вот я, это я, нашел контакт с тобой. А это ты. А это я. И я ощущаю, когда нашел контакт с тобой, что Творец толкает меня к этому. Он желает, чтобы я тебя наполнил, взял от него то, что уготовлено для тебя, и передал тебе. Так вот, для этого человек должен проверить все-все-все остальные души. До того, как он проверяет все эти остальные души, до того, как достиг этой проверки, любовь называется неполной. Почему? А вдруг я не знаю, и кого-то Творец там не любит. Кому-то, у кого-то у него свои какие-то предубеждения, какие-то свои отношения. То есть это говорит мне о том, что, может быть, он несовершенен, Творец. А если несовершенен, то как же я его могу любить совершенной любовью? Вот такие дела. А вторая любовь – это любовь совершенная. Когда он понимает, проверяет на вот этой вот схемке, что Творец абсолютно ко всем относится с абсолютной любовью. Нету такого случая, когда он кому-то сделал в какой-то микромере страдания, когда не бывает такого, чтобы совершил что-то несовершенное. И тогда вследствие этой проверки и вследствие реализации любви к другим через человека проходит весь свет, вся любовь Творца к творениям, и тогда он начинает любить в том числе и Творца. Поэтому и говорится «от любви к творениям к любви к Творцу». И нельзя относиться к Творцу по-другому, как только через свое исправление со всеми творениями. Это мы видим сейчас отсюда, из этой картинки. Эти две меры, которые мы с вами прошли, они на самом деле и являются четырьмя ступенями. 1, 2, 3, 4. Зависимая любовь и независимая любовь. Есть вопросы? Пока не по этому материалу. Да, вокруг. Рядышком, да, рядышком. И эти четыре меры или четыре ступени, они являются последовательными ступенями сближения с Творцом. То есть мы узнаем, что же он сделал, Творец, какое творение создал. Почему я с этим творением вначале должен относиться с ненавистью друг к другу. Почему только через мое отношение к другим я начинаю познавать Творца, потому что через меня тогда проходят все его отношения к другим. И так далее. Вот это мы с вами в основном-то и реализуем на себе. Причем сейчас мы реализуем это на себе в наше время, именно в нашем мире и сейчас. Но как пройти две стадии скрытого управления? Спрашивает Баля Сулам в 75-м пункте. Когда добро Творца скрыто, и человек ощущает страдания, как ощутить доброту Творца и достичь зависимой любви? И далее, как достичь второй меры зависимой любви, когда человек знает, то есть зависимой любви, когда человек знает, что с рождения и до сего дня Творец посылал ему только добро без крупицы зла, только польза и добро. Были в прошлом. Наконец, как достичь третьей и четвертой ступени любви, если нет вознаграждения и наказания явного особенно вознаграждение за исправление в нашем мире. Где же это вознаграждение? Кто его видит? Кто его знает? Как я могу заранее его увидеть? А если нет, то что будет для меня энергией для того, чтобы совершать такие неестественные для меня действия? С другой стороны, говорят нам каббалисты, что исправление в условиях свободного выбора именно происходит в состоянии скрытия. Здесь скрыто от меня все. Я не вижу ради чего, во имя чего делать что-то, как я могу исправляться. Они говорят, нет, именно это состояние, оно для тебя самое подходящее, для твоего развития, свободного развития. Как же это реализуется? 76-й пункт. Высшее управление создает нам видение грядущего сейчас, в настоящем, а получение его в будущем. То есть, для того, чтобы двигаться вперед, я сейчас нахожусь, я сейчас. Для того, чтобы двигаться вперед, у меня есть передо мной видение будущего. Это первое. И второе – это получение будущего. То есть, постижение делится на две части. Увидеть, а потом достичь, постигнуть. Это делается специально, чтобы из видения будущего у меня была энергия двигаться вперед, подниматься над своим эгоизмом, работать против него. И когда я с этой энергией поднимаюсь уже в видение будущего, оттуда есть следующая ступень – получение будущего. Все идет поступенчато, по мере исправления. 77-й пункт. Следует понять, как представится человеку видение своего будущего мира в этой жизни. То есть вот сейчас я нахожусь в моей жизни сегодняшней. Как я могу сейчас представить себе, вообразить, почувствовать, нарисовать перед собой, или мне придет во сне, или покажется как-то наяву вдруг сквозь этот мир, прозрачно так, сквозным таким видением, будущее, видение будущего. Каким образом я его увижу? Что значит видеть будущее? Пункт 78. Видение будущего в настоящем, когда я вижу заранее, к чему я иду, называется прозрением, прозрением, и оно индивидуально для каждого. И только тот, кто сам постиг его, постиг этот высший мир, это видение будущего называется высший мир, знает об этом. А пока человек не удостоился прозрения, должен считать себя грешником. Я сейчас грешник. Почему грешник? А потому что не вижу будущего. Вот что, в принципе, определяет эти два состояния. Грешник и праведник. Если я вижу будущее, я уже схожу на ступеньки праведности, потому что я уже оправдываю Творца, я уже вижу, что будет в дальнейшем. А если я еще не могу ощутить этого будущего хоть как-то издали, я еще Творца оправдать не могу. И поэтому, потому как я не оправдываю Творца, я не праведник или грешник. Среднего не бывает. Есть такое понятие «средний» между праведником и грешником. Но это мы будем с вами изучать. Это не такое-то простое состояние. Он об этом будет говорить. А пока человек не удостоился прозрения, должен считать себя грешником. И хотя мир считает его праведником, даже если весь мир считает себя праведником, считай себя, пока не удостоился прозрения, грешником. Однако, если человек знает, что выполнил все исправления, которые только мог сделать, и весь мир согласен, то есть и все остальные тоже, в принципе, понимают, что так надо делать, и что этого достаточно, что сделал все, что можно. Да? Почему же он еще должен считать себя грешником? Указывается нам в методике Каббалы, обязан считать себя грешником только потому, что не достиг прозрения, что еще не может видеть свой будущий мир в этом мире, в своем настоящем состоянии. То есть, дается нам совершенно четкое определение, анализ, в каком состоянии я нахожусь. Я достиг выхода хоть какого-то контакта, какого-то с высшим миром или нет? Контакт с высшим миром, первый контакт, это его видение. Следующее, 80-й пункт. Четыре ступени постижения управления Творца, они делятся на две группы. Две в скрытии Творца и две в раскрытии Творца. Всего четыре ступени. Значит, постижение. Постижение Творца. Первая, вторая, третья, четвертая. Первая, вторая – это скрытие. Третья, четвертая – раскрытие. Скрытие Творца от творений представляет место для усилий в исправлении путем свободного выбора. То есть здесь именно в результате скрытия, благодаря скрытию, есть свобода воли. И поэтому это состояние, в этом состоянии человек достигает максимального наслаждения Творцу. Но хотя скрытие, 81-й пункт, но хотя скрытие создает условия проявления человеком свободы воли, это состояние считается несовершенным, а переходным к вознаграждению за исправление в состоянии скрытия. То есть это состояние, оно лишь все-таки промежуточное, оно нежелательное. То есть как маленький человечек доставляет максимальное удовольствие своим родителям, когда он там гугукает и не знает вообще, что он делает, бросает ногами, руками, и падает, и пытается чего-то слопотать, вот этим он доставляет максимальное удовольствие родителям. Когда подрастает, уже от него меньше удовольствия, пока не становятся одни проблемы. Так? Так вот, так же и с отношением Творца к творениям, пока они маленькие, пока они пытаются чего-то сделать, не понимая, что же они делают в состоянии скрытия, падают, поднимаются, плачут, не знают, где они находятся и с кем имеют дело. Вот в таком состоянии, когда они находятся, они достигают, с одной стороны, доставляют максимальное удовольствие Творцу, но, с другой стороны, как мы видим из нашей жизни, эти состояния промежуточные. В них человек долго не остается. Реализует свою свободу воли и быстро идет вперед. Причем вознаграждение за каждое исправление определяется мерой усилий и страданий, которые человек вынес. чтобы выполнять в состоянии скрытия волю Творца. То есть, чем больше скрытия, больше скрытия. Скрытия. Тем больше и услада. Услаждение. Опять-таки, в нашем мире мы видим эти же законы. Пункт 82. Почему необходим переходный период скрытия Творца? Когда человек еще не допускает, когда человек пока еще не допускает нарушения, то есть он находится еще в эгоизме. Он еще не видит ничего впереди, поэтому, естественно, он находится в эгоизме. И не может достичь уровня трепета перед Творцом, любви к Творцу или к творениям, что одно и то же. А когда завершает он период скрытия, удостаивается постижение открытого раскрытия лика. То есть, почему человек должен проходить этот период, столь, в общем-то, ему неприятный, в котором он ничего не понимает, что делать. Ну, в нашем мире мы можем сказать, ладно, так устроена природа, нам надо вырасти. Хотя непонятно почему. Почему сразу же на яблоне не растут зрелые яблоки? Почему надо развиваться вот через такие вот промежуточные состояния, противные, гадкие, отталкивающие, никуда не годные, никому ничего не дающие? Зачем это надо? Сразу бум, и стал совершенным. Бум, и сразу же раскрылось тебе все. Почему мы должны проходить столько жизней, кругооборотов, страданий, войн, истреблений, революций, инквизиций, преследований и убийств, что только, чего только нет, и что, может быть, еще впереди нам, не дай Бог, предстоит. Почему мы должны столько проходить в состоянии скрытия, прежде чем достичь раскрытия? Что нам этот период, в общем-то, дает? Почему со стороны Творца он все-таки желательный, хотя любовь его проявляется и должна проявляться во всем? Говорит он так в 82-м пункте. 83-м уже, наверное. Да. Первая ступень раскрытия лика, представляющая собой абсолютно ясное постижение управления вознаграждением и наказанием. То есть здесь уже раскрытие. Раскрытие, я пишу тут, управление. Управление вознаграждением, вознаграждением или наказанием. Приходит к человеку это раскрытие от Творца, то есть свыше. И за каждым исправлением он видит, которое исправляет, он видит вознаграждение. То есть вознаграждение и наказание за хорошие или плохой поступок. Вы можете возразить и сказать, ну, если бы мы были в этом состоянии, когда происходит раскрытие за хороший поступок вознаграждение, а за плохой поступок наказание, кто же мог бы сделать плохой поступок? Никто. То есть человек всегда в силу своей эгоистической природы, он не может себя перепрыгнуть. Он всегда выбирает, что для него лучше. Даже если идет на самоубийство. Он сделал расчет, для него это лучший выход. Поэтому, если передо мной раскрыто управление вознаграждением или наказанием, то я точно делаю только хорошие поступки. Значит, у меня уже нет никакой свободы воли. Я становлюсь абсолютным животным. Я абсолютно подчиняюсь полностью управлению. Так что, раньше я был более свободным, был более человеком, а сейчас я становлюсь большей марионеткой. Для этого мне нужно раскрытие Творца. Когда он раскрывается, я поневоле становлюсь его рабом. Разве в этом заключалось создание, сотворение человека и всего того, что он прошел, все эти метаморфозы горькие за свои прошлые состояния в жизни, миллионы лет, миллиарды лет развития природы? Далее еще больше он говорит в 84-м пункте. И хотя человек видит вознаграждение только в будущем, то есть он его еще не получает, но он может совершить исправление и ощущать наслаждение уже в настоящем, предвкушая будущую награду. Ну, допустим, мне говорят, что через месяц получишь миллион. Сегодня сделай то-то, то-то, через месяц получишь миллион. Я представляю себе, что такое миллион. Для меня это наслаждение раскрыто. То есть явно для меня понятно, что это значит. И ради, во имя этого наслаждения я готов на определенные жертвы. Такие, которые мне рисуют вот этот миллион. А для другого, может быть, не миллион, а что-то другое. Достижение чего-то особенного. Обретение что-то, чего-то. То есть, видение в будущее вознаграждения, оно дает мне энергию для выполнения надэгоистического действия. Хорошо. Но почему же я в таком состоянии называюсь праведником? Да это просто работа, на которую любого пригласи, он сделает. В силу своей эгоистического, в силу своего эгоистического желания наполниться, насладиться, получить, заработать. Что же здесь есть духовного? Что за праведник вдруг появляется такой? Это, кажется, любой человек, самый низкий. Он продолжает эту тему. Он говорит, ведь человек не становится законченным праведником, когда удостаивается прозрения, постижения управления вознаграждением и наказанием, поскольку ему недостает еще двух основных исправлений, которые называются трепет и любовь. Эти два исправления, трепет и любовь, ощущает в себе только сам человек. Другие люди считают его, может быть, совершенным. Уже после 611-го исправления. Поэтому, говорит Бальсулам, нельзя верить кому бы то ни было, кто считает его достигшим трепета и любви. То есть 612-го и 613-го исправлений. Он говорит о чем? Он говорит, что мы находимся во взгляде на других в таких состояниях, даже если я нахожусь в понимании того, что производит человек в духовном, все равно я вижу только его внешние действия. То, что находится внутри его души, то, что сам он постиг, как действие трепета и любви. Это самые высшие два последних исправления. Я этого не вижу. Это ощущает только сам человек. В этой жизни человек не получает вознаграждения за исправление, но видит и ощущает его в будущем мире, и поэтому уверен настолько, будто получил его уже сейчас. Это рождает в нем зависимую любовь, а раскрытие Творца является свидетельством о том, что он не согрешит в будущем. Мы видим здесь пока, как говорится, совершенно проэгоистического человека вроде бы. То есть тебе лепят картину будущего мира, тебе она нравится, ты ради нее выкладываешься. Достиг определенных усилий, получаешь, приближаешься. Не достиг? Еще нет. Что-то тут, что-то не так. Неужели таким образом человек поднимается над эгоизмом? Наоборот, эгоизм-то в нем растет. Как же он над ним поднимается? Он, наоборот, работает, как бы исходя из этих слов, в угоду своему эгоизму. Я думаю, что на этом было бы хорошо нам остановиться. Там достаточно у нас вопросов? Да, вопросы есть. Потому что, чтобы вас окончательно не запутать, мы прошли с вами, немножко проговорили эти стадии, на следующий раз мы докончим их, то есть третью и четвертую стадию, а затем начнем разбирать, что же под этим подразумевается. Где же тут эгоистическое развитие, одновременно с этим альтруистическая отдача, одновременно с этим раскрытие мира будущего, постижение будущего мира, и все это в этом мире и сейчас. Хочу предупредить. Будущего мира нет. Будущий мир — это следующая ступень. Если она перед нами светит, нам издали, Урмакиф, как бы излучает на нас себя, то мы его ощущаем, этот будущий мир, наше будущее состояние. Не светит — не ощущаем. То, что мы получаем в этой жизни, в этом мире, сейчас, сегодня, это то, что остается вместе с нами. Когда умирает тело, не умирает, не имеет значения. Другого состояния нет. Человек достиг в этой жизни, в этом мире сейчас, какого-то своего духовного состояния, раскрыл его для себя. То есть, что значит раскрыл? У меня есть мое тело. И в нем 5 органов чувств. У меня есть рядом с этим, если я развил в себе источники в сердце, развил в себе душу, получил в нее свет, так называемый 6-й орган чувств или душа, то я остаюсь с этим ощущением и после того, как мое тело с его 5 органами чувств умирает. Если я же не раскрыл эту в себе, эту конструкцию, не ощутил внутри этого желания альтруистического нового своего духовного состояния, то у меня его и после смерти тела нету. А почему вдруг оно может быть? От чего? Поэтому человеку есть и остается только то, что он заработал в этом мире. Вот это имеется в виду. В этом состоянии. Ну, давай посмотрим вопросы, Саша. А вас спрашивает из Бершевы наш слушатель, который подписывается как гость. А можно ли говорить о любви, когда человек находится в периоде скрытия? И связаны ли градации любви человека? Вытекают ли эти градации любви от того, как он связан с другими душами? О любви говорится, потому что любое наше движение вперед, если только я двигаюсь вперед, из точки в сердце, которая во мне зажглась, то есть начал как-то ее в себе раскрывать, слушать, интересоваться, творец, творение, движение вперед, постижение чего-то. Как только я начинаю двигаться к следующему, к чему-то, это уже называется ступенями любви. Потому что в итоге цель всего этого развития – достичь полного слияния со всеми творениями и с Творцом внутри этого. Поэтому любое состояние, хотя оно и не еще совершенное, и далеко абсолютное совершенство, даже обратно совершенству, все равно называется ступенями любви. Дальше. Дальше вас спрашивает Жан-Поль из Флориды, Соединенные Штаты Америки. А есть ли какая-то точка, какая-то ступень, когда более высокого или другого состояния уже нельзя достигнуть? Это окончательное состояние. Мира бесконечности. Конечно, есть. Мы находимся... Смотри, Жан-Поль. Мы с тобой находимся вот здесь вот. На состоянии, которое называется «этот мир». Поднимаемся с помощью группы. Книги, учителя, состояние замахсомное, запредельное. Это состояние наше называется предварительное. Предварительное. Затем мы начинаем двигаться вперед через миры Асия, Ецера, Брия. Затем мы поднимаемся из Парса в мир Ацилут. В мире Ацилут мы, значит, этот мир. В мире Ацилут мы поднимаемся на такую ступень, которая называется через ступень зон мира Ацилут. поднимаем ступень, которая называется Аба Ваима. Это называется будущий мир. Над Аба Ваима есть следующая ступень Арих Ампин. Называется Леатид Лаво. Над Арих Ампином есть Атик. Это как мир бесконечности. Гмар Тикун. Вот эти состояния нам надо все пройти. Не прошел, возвращаешься в этот мир и снова повторяешь, пока не достигаешь вот этого полного состояния. Можно пройти за одну жизнь. Будем пробовать. Дальше. Спрашивает вас студент из Чехии. Если человек видит будущее и оправдывает Творца, ведь это он ему дал такое состояние, в чем же тогда его праведность? И зачем вообще давать эти определения, праведник или грешник, если эти определения опять поднимают одного над другим, разделяют людей друг от друга? Нет. Эти определения не поднимают людей друг от друга, не разделяют их друг от друга. Нет, наоборот. Мы об этом будем говорить. Мы сейчас только давали определения. И даже я их заострял, как бы, как будто в эгоизме это все случается. Это все случается над эгоизмом. Ни в коем случае. Весь подъем, начиная с точки в сердце, вот если мы начинаем подниматься, и далее, это все антиэгоистический подъем. И все эти ступени, даже если мы определяем как зло, как эгоизм растущий, мы определяем их, потому что в нас он раскрывается. Он уже существовал в нас, только раскрывается еще больше. Поэтому здесь ни в коем случае не происходит отдаление человека друг от друга. Он ощущает, что он отдален друг от друга, от других. Он ощущает это. Но он и раньше был отдален, только не знал этого. В этом-то вся проблема. Ну, дальше. Вас спрашивает Владимир из города Фрязино Московской области. Можно ли помочь другому человеку увидеть будущее состояние и как это сделать? Никак. Никак нельзя сделать, потому что это зависит от внутренних свойств самого человека. Никак иначе. Можно, конечно, передать ему на какое-то мгновение экран, но при этом он ничего не поймет и не ощутит. Дальше. Дальше спрашивает вас Михаэль из Литвы. Как выяснить для себя, испытываю ли я потребность в избавлении от эгоистической природы, от своей эгоистической природы? Никто не испытывает в этом никакой потребности. С какой стати я буду испытывать потребность избавиться от своей эгоистической природы? Что это такое? Это что я ангел? Что я уже исправленный человек? Кому это придет в голову исправляться? Поэтому мы работаем в группе с книгой. По методике особой, когда свет мне начинает светить, и когда в этом свете, который светит на меня, я желаю исправиться, потому что вижу, насколько это хорошо. Я даже желаю исправиться, потому что я вижу, насколько это выгодно, даже эгоистически выгодно, как я про Лаврова рассказал. Да? Он говорит, давайте вместе объединяться, что мы можем сделать. Мы не любим, ненавидим друг друга, но выйти из кризиса поиначе мы не можем. Совершенно верно сказал. Абсолютно верно. И приятно слышать, что они так быстро реагируют. Понимают, что тут никуда не денешься. А теперь дальше только надо это реализовывать. И кризис нас не оставит в покое. Он заставит нас объединяться. А мы изначально не хотим. Вот. Здесь и говорится об этом. Мы не хотим этого делать. Поэтому человека может заставить только или страдания, или если мы пойдем вперед, и видимость будущих наслаждений, выгод заставит нас увидеть эту картину, будущую глобальную, и захотеть быть в ней. Дальше. Вас спрашивает Сергей из Киева. Я не могу полюбить Творца, так как моя природа эгоистична. Это во-первых. А во-вторых, я не могу полюбить Творца, как иллюзию. У меня скорее страх, чем любовь. Как работать со страхом? Никто никого не заставляет, к любви принудить нельзя. Поэтому я немножечко не понимаю его, что он так переживает. Придет время, подействует на него свет, еще недостаточно он его желает, недостаточно еще желает влияние этого света. Придет время, это все сбудется. Свет подействует настолько, что он вдруг обнаружит в себе эти новые желания, стремление к Творцу, к раскрытию истинной системы и взаимоотношений между душами, к раскрытию ощущения вот этого вот общности, поручительства. Вдруг начнет ощущать такое величие в отдаче, в связи с другими выше своей природы, которая потянет его вперед. И это придет само собой, только под влиянием света. Нечего ждать ему, что в нем внутри находится что-то хорошее. Ничего хорошего нету ни в ком. Только свет, когда начинает воздействовать на человека, вызывает в человеке отрицательные эмоции к самому себе. И человек по закону отрицания выходит из-под власти своего эгоизма, желает выйти из-под власти своего эгоизма и просит свет, чтобы тот его исправил. Вот так это происходит. Не забывайте об этой единственной высшей составляющей. Высший свет, который нас исправляет. Мы сами в себе ничего не можем сделать. Не проанализировать себя, кто мы такие, насколько мы хорошие или плохие, что нами руководит, как мы относимся друг к другу, как мы относимся к Творцу. Ничего мы не можем в себе истинно увидеть, если только лишь на нас не светит высший свет. Поэтому нельзя забывать об этом. Нет никого, кроме него. Его воздействие определяет все наше будущее. Весь мой анализ добра и зла, куда идти, в какой мере действовать, в какой мере жертвовать. Это уже не жертвовать, я приподнимаюсь над собой. Я не могу просто больше ощущать себя вот в какой-то мере эгоистической. Я не могу себя больше ощущать. Значит, я над этой мерой приподнимаюсь. А над другой еще мерой эгоизма в себе я приподняться не могу, она во мне еще сидит. Вот, допустим, сейчас больше миллиона я уже воровать не хочу. А меньше миллиона я не считаю, что это воровство. Так, немножко туда-сюда. Знаешь, или что-то другое там. Немножко там что-то урвать себе, не уступить, что-то сделать. Ну, нормально, это... А большие такие там грубости или убийства нет. То есть каждый человек, он в той мере, в которой свет его держит, он и держит эту планку своего морального уровня. Поэтому надо все время ждать воздействия света и вызывать его максимально на себя. Вас спрашивает Слава из Ванкувера, Канада. Происходит ли исправление духовных килим или желаний до Максома, то есть вскрытие? И какая работа может производиться с душой, если мы не осознаем то, что происходит с нами до Максома? До Максома происходит очень много всяких предисправлений, преисправлений, но они не считаются исправлениями. Это просто подготовительная работа. Вот поэтому я написал предварительное состояние. Предварительное. Предваряет все наши исправления. Ну вот как человек, который учится в школе, даже в институте, до этого в детском садике и так далее. Чему он учился? Он учился просто как жить в этой среде цивилизации. Так вот, когда человек еще учится всему этому, но еще не исправляет себя, еще не работает, еще не реализует свои знания, свои умения, это состояние называется предварительным, это состояние называется состоянием скрытия. Дальше. Вас спрашивает Артур из Вильнюса. Что надо делать, чтобы почувствовать трепет? Как он приходит к человеку? Трепет и любовь – это две последние ступени, о которых мы с вами будем говорить в следующий раз. Мы сегодня о них не говорили. Вернемся. Есть еще? Есть еще, да, вопрос, связанный с Конгрессом, с того, чего вы начали. Угу. Это как повлияет Конгресс на мировой кризис, на течение кризиса? В первую очередь, чтобы Конгресс повлиял на кризис в нас. чтобы мы вышли из своего кризиса, чтобы мы достигли такой мощи нисходящего света на нас, который бы нас исправил, который бы нас поднял, который бы нас сплотил, который бы вызвал в нас одно общее единое состояние, такое, в котором проявился бы Творец. Это в первую очередь, чего мы должны желать. И если в нас это состояние проявится сильно, хорошо, интенсивно, то тогда мы сможем этим состоянием влиять на весь мир. И весь мир вдруг почувствует, что только в достижении такого состояния заключается избавление от кризиса, от всех проблем. Поэтому нам необходимо с вами бороться каждый с собой за то, чтобы соединиться со всеми другими в одно единое кли. И в этом кли раскрыть общую любовь, взаимозаимную зависимость, что называется, Творца. Если мы этого сделаем, нету большего подарка, нету большего вознаграждения, чем такое состояние. И оно через нас будет светить и всему остальному миру. Этого мы с вами должны достичь. Можно еще один вопрос? Да. Спрашивает наш слушатель из Чехии. Как я могу приехать на конгресс в общество 6000 человек, где я никого не знаю? Да, какая разница, кого ты знаешь или не знаешь. Мы не хотим знать никого физически. Какое у тебя лицо, какая у тебя фигура, как тебя зовут. А что нам надо от тебя? Нам надо от тебя твое стремление к цели. Осознанное больше, меньше, неосознанное, как у младенца, неважно. Нам вот это надо. Этим ты будешь связываться с нами, а не внешне, что ты знаешь кого-то из нас в лицо или нет. Это не имеет никакого значения. Мы ждем людей, у которых есть внутренняя пустота, у которых есть внутренняя тяга к тому, чтобы подняться над этим миром, над этой жизнью. Как говорится в предисловии, в нашем предисловии в начале, что человек, который приходит в Каббалу, он что спрашивает? В чем заключается смысл моей жизни? Что я должен достичь? Если стоит такой вопрос, тогда надо обязательно его наполнять. И для этого ты и приезжай. На этом я с вами прощаюсь. Мы с вами закончили мы с вами закончили до 89-го пункта, и в следующий раз продолжим дальше. Вы увидите, что в итоге, когда мы начнем подбивать все эти самые выводы, то вы увидите, насколько вы вдруг начинаете видеть реальное воплощение от нуля и до самого конца всего нашего пути духовного. Надеюсь, что мы вместе это с вами быстро реализуем. Удачи всем вам. Обнимаю, жду с вами встречи на конгрессе. До свидания.